Глава 38. Ариша. Сережа привез нас не совсем в обычный ресторан. Уютное кафе на набережной с пристроенной летней верандой, нависающей прямо над водой, манило огнями. Сваи со стороны были почти незаметны, и казалось, что площадка с небольшими столиками просто парит в воздухе. Нас уже ждали. Сдвинув вместе несколько столиков, заместители босса в полном составе что-то бурно обсуждали и смеялись. Наше приближение увидели не сразу, а, заметив, загалдели, освобождая мне место. Пока Сергей со всеми здоровался и объяснял, что нас так задержало, пришел официант с небольшой тележкой. В центре каждого столика появилось по большому блюду с парующим мясом, несколько мисок с лепешками, свежим салатом и пиалы с соусом. На фоне насыщенного событиями вечера только сейчас поняла, как проголодалась, но когда Сергей начал наливать в стоящий рядом бокал красное вино, погрустнела и напряглась. Коллега это заметил и, приподняв одну бровь, вопросительно уставился на меня из-под лобья. «Не хочу», — покраснев, прошептала я, но на нас тут же обратили внимание остальные мужчины. Смутилась под напором внимательных взглядов и, опустив глаза, едва слышно пролепетала. «Нельзя мне». Не хотелось, чтобы о моем положении узнали так скоро, а тем более сотрудники, максимально приближенные к боссу. Но отступать было некуда. «Диета? На антибиотиках? Аллергия? Беременность? За рулем?» Вопросы посыпались со всех сторон, а я расплылась в хитрой улыбке и, закивав, выпалила. «Да-да, именно поэтому». Мужчины растерянно переглянулись, но переспросить никто не решился, и от меня все разом отстали. С чувством выполненного долга приступила к еде, наслаждаясь не только потрясающе вкусным мясом, но и по-летнему теплым вечером и дружественной атмосферой. Зря переживала, что в компании замов Федора Алексеевича буду чувствовать себя неуютно. Мужчины шутили и, вспоминая все новые эпизоды, рассказывали реальные истории из жизни офисного планктона. Слушала их поверхностно, изредка не впопад смеясь или поддакивая. Но когда речь зашла о боссе, навострила уши. «Слышали? Федор-то наш вроде как жениться собрался». Таинственным полушепотом сообщил Виктор, а мужчины недоверчиво переглянулись. «Да ну!» – фыркнул Сергей и, скрестив руки на груди, покачал головой. «Я бы знал. Последнее время я его даже с девушкой не видел». «Может, с Надей тайком встречаются?» – хмыкнул молодой мужчина, которого остальные называли просто Санек. «При чем здесь Надя?» – неожиданно вспылил Сергей. А я скосила на него удивленный взгляд, подмечая резкую смену настроения при упоминании секретарши генерального. «Просто предположил», – начал оправдываться коллега и, повернувшись к Виктору, вкрадчиво поинтересовался. «А с чего вдруг такие выводы? Он сам сказал или…» Ожидая торжественное открытие большого секрета, все мужчины подались чуть вперед, а я машинально потянулась следом, поэтому приближение неожиданного гостя никто из нас не заметил. «А что это вы тут делаете?» Раздалось позади, и мы разом шарахнулись в разные стороны. «Шашлычком балуемся», — невозмутимо мурлыкнул Сергей, подвинув свой стул, освободил место и пригласил. «Присоединитесь, Федор Алексеевич, какими судьбами в этих краях?» Просто мимо проезжал. Не торопясь садиться за стол, отозвался босс. И, кивнув куда-то в сторону, добавил. Одна из машин на стоянке показалась знакомой. И вот, получается, не ошибся. Говоря все это, Федор Алексеевич почему-то смотрел прямо на меня. Брови сдвинуты на переносице, губы поджаты, в глазах явное удивление и осуждение. Потом его взгляд скользнул по полупустому бокалу с вином, к которому я, кстати, так и не притронулась. И мне все стало ясно. Покраснев, отвела взгляд, надеясь, что босс вскоре уйдет, но… «Арина?» Вопреки моим надеждам, позвал он и, демонстративно глянув на циферблат наручных часов, вполне прозрачно намекнул. «Я сейчас в сторону головного офиса еду. Надо документы завести. Могу вас подбросить до дома. Я сам ее чуть позже отвезу», – вмешался Сергей, а остальные замы, наблюдая за странным диалогом, аж дыхание затаили. «Не стоит», – холодно отрезал босс и, прищурившись, строго перечислил. «Мало того, что вы уже выпили, прекрасно знаю, еще и лихачить любите. К тому же вам с Ариной не по пути». «Так Арина, уже привыкшая к его лихачествам», решил подлить масло в огонь Саша и, потянувшись к своему бокалу, добавил. «Тем более Серый ее водить учит». Ой, лучше бы он этого не говорил. Лицо босса превратилось в холодную маску, и я решила, что не стоит накалять обстановку еще больше. «Да, конечно, спасибо», – затараторила сбивчиво и, поднявшись из-за стола, тихо добавила. «Всем приятного вечера, пока, я только сумочку заберу». Даже пожалела, что оставила сумку и телефон в Сережиной машине. Попрощавшись на месте, остальные провожать не пошли. Поэтому, пока мы шли до стоянки, между Сергеем и боссом воздух начал буквально искрить от напряжения. «Арина, я заберу вашу сумочку», – буркнул Федор Алексеевич и, открыв мне дверь, кивнул на пассажирское сиденье, с нажимом проговорив. «Садитесь, я скоро». Дверь он тут же захлопнул, и до машины Сергея мужчины направились вдвоем. Шли они медленно и о чем-то говорили. А когда босс забрал мою сумку, лицо Сергея, смотрящего ему вслед, не предвещало ничего хорошего. Заметив, что я смотрю, мужчина помахал мне и, подмигнув, направился в сторону кафе. В машину босс сел молча. Также молча положил мою сумку на заднее сиденье и, заведя мотор, вырулил со стоянки. Смотрел он строго на дорогу, со мной не разговаривал и музыку не включал. В этой зловещей тишине мы и ехали почти всю дорогу. Так и не поняла, что именно его разозлило. Алкоголь, который, к слову, я вообще не пила, мои поздние посиделки с коллегами или покатушки с Сергеем. Перебрав несколько вариантов возможного раздражителя, через несколько минут я накрутила себя до такой степени, что решила не молчать. Мне хватило давления от мужа, и тотальный контроль со стороны начальства я терпеть не собиралась. «Федор Алексеевич, что не так? Я не понимаю. Вечер пятницы, и я свободная девушка. Имею право, в конце концов». «Все в порядке», – огрызнулся босс и, стиснув зубы, пророкотал. «Но в дальнейшем прошу уведомлять меня о ваших перемещениях. Я звонил 20 раз». «Что? Зачем?» Опешила я и, нахмурившись, уставилась на опасно кипящего босса. «Не стоит проводить время в такой компании», – посоветовал Федор Алексеевич и, припарковав машину у моего дома, сознанием дела дополнил. «Они мужчины. Большинство из них не обременены отношениями и могут сделать неверные выводы. А потом...» Советы по поводу личной жизни стали последней каплей, и, фыркнув, я подалась вперед и гневно перечислила, демонстративно загибая пальцы. «Вы мне не муж, не отец, не брат, не дядя и не дедушка», выпалила несдержанно и, заметив, как изменился его взгляд, ойкнула, вжимаясь спиной в спинку кресла. Босс медленно отстегнул ремень безопасности и, нависнув мрачной тучей, вкрадчиво пророкотал. «Арина, я много больше, чем ты перечислила».